Глава 18. Я застыл у окна ресторана, рассматривая улицу Покрова сквозь частично занавешенное стекло. Вечерние сумерки мягко обволакивали городок, превращая его в акварельную картину из размытых огней и теней. Жизнь текла мимо. Пожилая пара неторопливо прогуливалась вдоль витрин. Компания подвыпивших ремесленников смеялась на углу. Какой-то обеспеченный парень, возможно, купеческий сын, лихо остановился на новеньком мотоцикле у соседнего трактира. Официант в третий раз подошел узнать, нужно ли мне что-то еще. Пока ждал чиновника, я успел поужинать и выпить кофе. В ожидании Терновского я мысленно прокручивал план действий. Захват его людей прошел безупречно, но это лишь первый ход в опасной игре. Министр недр обладал не только властью, но и достаточным количеством ресурсов, чтобы попытаться, если не стереть меня в порошок, то сильно осложнить жизнь, если захочет. Значит, я сделаю так, чтобы он не захотел. Почти демонстративно ровно в назначенное время у обочины напротив ресторана бесшумно остановился массивный представительский черный автомобиль с тонированными стеклами и гербом московского бастиона на дверце. Водитель в темной униформе выскочил и открыл заднюю дверь. Терновский вышел из машины, и я, наконец, увидел человека, с которым предстояло торговаться и воевать одновременно. Грузный мужчина за 40, высокого роста, с квадратной фигурой, затянутый в дорогой темно-синий костюм с едва заметной серебряной вышивкой по отворотам. Густая борода и усы обрамляли массивное, по-крестьянски простое лицо с мясистым носом и широкими скулами, которое вовсе не ожидаешь увидеть у представителя знатного рода. Глубоко посаженные глаза смотрели цепко и жестко, выдавая натуру хищника, привыкшего получать желаемое. Министр замер на мгновение, окидывая цепким взглядом здание ресторана, словно выискивая возможные ловушки. На пальцах, толстых как сосиски, я заметил несколько тяжелых перстней, от которых даже на расстоянии веяло магией. Когда грузная фигура чиновника появилась в дверях ресторана, он заполнил собой пространство не только физически, но и энергетически. Посетители невольно притихли. Атмосфера в зале мгновенно изменилась. Официанты заметались, словно муравьи, почуявшие присутствие человека, который мог растоптать их по прихоти. Метрдотель подобострастно поклонился, но министр лишь небрежно кивнул, мгновенно определив меня взглядом. Он двигался с неожиданной для своей комплекции легкостью, словно большой медведь, скрывающий силу под маской неповоротливости. Когда мужчина сел напротив, заставив стул жалобно скрипнуть под его весом, воздух между нами словно сгустился от напряжения. «Платонов, значит?» — прогудел Терновский, разглядывая меня с нескрываемым любопытством. Его голос оказался на удивление глубоким и сильным. «Сыльный воевода из захолустья, о котором никто не слышал месяц назад». «Молокосос, решивший поиграть с серьезными людьми». Он даже не пытался скрыть презрение, но я видел за ним и другое — напряженное внимание хищника, оценивающего неожиданного противника. Мой визави оказался точно таким, как описывала его Василиса. Громкий, грубый, с манерами бурлака, но с умным, цепким взглядом человека, привыкшего держаться за власть. «Вина!» Ревкнул он, не оборачиваясь, и добавил название, от которого у подскочившего официанта расширились глаза. «Солнечную слезу и два бокала». Официант скрылся, а Игнат хрустнул костяшками. От него пахнуло дорогим одеколоном, перемешанным с терпким запахом магии. Он подался вперед, раскрывая рот, но я вскинул раскрытую ладонь, останавливая его, и произнес. «Вначале нужно позаботиться о конфиденциальности беседы». С этими словами я активировал сферу тишины, накрывшую нас молчаливым пологом. Следом — призрачную ширму. Это заклинание создавало вокруг определенной области слегка мерцающую полупрозрачную пелену, которая искажала для внешних наблюдателей все, что происходит внутри. Теперь люди снаружи видели лишь размытые силуэты и не могли различить детали лиц, жестов или движений губ. Заклинание часто использовалось на важных переговорах, требующих высокого уровня секретности. Особенно ценилось то, что в отличие от полного барьера невидимости, призрачная ширма не привлекала избыточного внимания окружающих. Для случайного наблюдателя это выглядело просто как неясная, слегка затуманенная область. Мой визави с интересом изучил оба творимых заклинания, но накал его эмоций это не снизило. «Думаешь, самый умный?» Его пальцы с перстнями вдруг засветились легким красноватым светом. «Моих людей захватил, да? Меня шантажировать вздумал. Слушай меня внимательно, щенок!» Его голос снизился до угрожающего рычания. «Я приехал только из интереса к твоей наглости. Тебе хватило яиц поставить мне условия, но на этом твоя удача заканчивается. Человек, которого ты поймал, выполнял приказ не мой, а своего непосредственного начальника. Никаких следов, ведущих ко мне, нет и быть не может». Столешница между нами покрылась сетью мелких трещин, воздух стал горячим и сухим, словно в печи. Мой визави оказался достаточно силен. Магистр первой ступени. Стихийная склонность. Огонь и земля. Любопытная комбинация, позволяющая оперировать специфическими заклинаниями вроде магмового столпа и гнева тверди. «Ты, сопляк, знаешь, кто я такой? Я могу сжечь тебя к хренам одним щелчком пальцев и забрать артефакт силой». Терновский картинно вскинул правую руку, и между его пальцами заплясало крошечное пламя. «И никто даже не вспомнит, что существовал какой-то Платонов. Поэтому лучше по-добро-поздорову отдай то, что принадлежит мне по праву». Я смотрел ему прямо в глаза, не позволяя разглядеть ни капли страха. Потому что не боялся. Я видел существ пострашнее этого разъяренного сановника. «Достаточно», — произнес я негромко, но так, что Терновский осекся на полуслове. «Ты прав. Пока что я всего лишь воевода захолустной деревни, который, тем не менее, взял в плен твоего доверенного помощника, мастера второй ступени, между прочим. Захватил живым, а не отправил на тот свет. Хотя мог бы». Я положил на стол маленький сверток и медленно развернул его. В тусклом свете ресторанных ламп обнажилась костяная статуэтка с преувеличенными женскими формами. Кречетов тоже считал, что его защитит ранг. Ведь мастер против подмастерья — несерьезный бой, так считается. Однако сейчас он лежит со сломанным носом, рукой и тремя треснувшими ребрами, а его магический жезл превратился в мусор. А ведь я был весьма милосерден и даже не использовал магию. Игнат замер. Его взгляд переключился с меня на артефакт и обратно. «Что до твоих угроз, у меня есть три козыря. Первый, — продолжил я, — ты можешь попытаться сжечь меня. Возможно, даже успеешь. Но тогда костяная фигурка рассыплется в пыль. Я наложил на нее кое-какое заклинание. И твои проблемы с мужской силой останутся с тобой навсегда. Второй, — мне будет совсем несложно выбить из Кречетова показания обо всех твоих грязных секретах и устроить тебе неплохой политический скандал. Как тебя там назвал мой человек? Один из столпов московского бастиона? Далеко падать будешь». Мой собеседник все сильнее наливался дурной кровью. «И третий. Я уперся в него тяжелым взглядом. Я готов к прямой конфронтации. Не отказываюсь от слов, не боюсь последствий и не собираюсь играть в придворные игры. Если ты хотя бы чихнешь слишком резко...» — криво улыбнулся я. «Металлический кол в полу под твоим стулом сделает тебе в заднице новую дырку». Я откинулся на спинку стула, показывая свою расслабленность. Лицо Терновского побагровело еще сильнее, он стукнул кулаком по стулу так, что зазвенела посуда, а затем он начал ржать, запрокинув лицо к потолку. «Ой, ну не могу! Новую дырку!» Ха-ха-ха! Утирая слезы из глаз, пробасил собеседник. Принесли вино, и он, не глядя на официанта, схватил бутылку, с трудом справился с пробкой своими пальцами-сосисками и сам разлил темно-рубиновую жидкость по бокалам. «Ну и ну!» Выдохнул он, и в его голосе послышалось что-то новое — уважение. «А ты не так прост, как кажешься, боярин Платонов!» Он отпил вина, не сводя с меня глаз, и его напряжение немного спало. «Допустим, ты меня сделал!» — проговорил собеседник, и мне показалось, что эти слова дались ему с огромным трудом. «Как ты себе дальше все представляешь?» Его голос оставался грубым, но в нем появились нотки деловитости. Я понял, что критический момент позади. Терновский был вспыльчив, но отходчив, и, главное, уважал силу и смелость. Об этом и говорила Василиса. Показному смеху и дружелюбию я верил куда меньше, чем недавним угрозам. Министр просто делал хорошую мину при плохой игре, изображая, что я прошел его проверку. Но теперь я не сомневался, что за прямым давлением последуют иные попытки перевернуть ситуацию в его пользу. «Я продам тебе артефакт», — ответил я, — «за 4000 рублей. Цена выросла из-за твоей выходки. И ты получишь обратно своих людей. Никаких фокусов, никакого обмана. Честная сделка». Терновский хмыкнул и снова отпил из бокала. «А ты дерзкий мальчишка. Мне это нравится». Он вдруг посерьезнел. «Знаешь, многие на твоем месте уже были бы мертвы. Ты рискнул или знал, что я не стану тебя поджаривать на месте?» Я посмотрел ему прямо в глаза и усмехнулся. «Я не рискую. Я просчитываю. Лично ты, Игнат Всеволодович, в ярости страшен, но не глуп. Ты бы не стал сжигать человека, держащего в руках то, что тебе жизненно необходимо. И тот факт, что ты все же пришел один, уже говорит о многом». Собеседник хмыкнул и, отпив еще вина, достал из внутреннего кармана сюртука сложенный чек и вписал в него новую сумму. «Ладно, бери свои 4000. Теперь покажи эту дрянь поближе». Его пальцы дернулись к статуэтке. «Как эта безделушка вообще работает?» Я накрыл артефакт ладонью и отодвинул от протянутой руки. «Я сказал, что цена выросла, но я не говорил, что мне нужны именно деньги». «Что?» Министр замер, и его глаза сузились от подозрения. «Вместо чека на 4000 мне нужно шахтное оборудование на эту же сумму». Я сделал неопределенный жест рукой. «Вагонетки, блочные механизмы, рельсы, подъемные лебедки и механизмы, стрелки и поворотные платформы, ворот с барабаном для троса, магический подъемник, подручные инструменты и так далее, и так далее. У меня есть список. Ты со своим министерством недр можешь это устроить без лишних вопросов». Чиновник откинулся на спинку стула, изучая меня с неприкрытым любопытством. Его пальцы, только что сжимавшие бокал с такой силой, что казалось, стекло вот-вот треснет, теперь задумчиво поглаживали бороду. «Шахтное оборудование!» Он фыркнул. «А ты полон сюрпризов, Платонов! И кому оно нужно? Насколько мне известно, в твоей дыре даже каменоломни приличной нет». «Я выступаю посредником», — объяснил я, придерживаясь заранее заготовленной легенды. «Есть люди, которые занимаются не совсем легальной добычей металла. Они не могут сами закупить оборудование, не привлекая внимания властей, и потому здесь потребуется твоя помощь». В этом с самого начала и заключался мой план. Уже когда Василиса упомянула, что Игнат возглавляет Министерство недр и ресурсов, я понял, что это идеальная возможность получить все необходимое для разработки месторождения сумеречной стали, не вызывая подозрений. Демидовы, Яковлевы и прочие конкуренты не заподозрят неладного, если поставка будет выглядеть как обычная рутинная операция министерства, одна из многих. Безусловно, так я привлеку любопытство самого Терновского, но на него у меня появились хотя бы некоторые рычаги давления, в отличие от других кланов, державших под контролем недра. «Тебе нужно будет проследить, чтобы все было официально», — продолжил я. «Отчеты, документы, все как положено, но при этом спрятать концы в воду так, чтобы никто не связал эту поставку со мной или Угрюмихой. Ты умеешь это делать, не так ли?» «И, конечно», — я понизил голос. «Когда дело наладится, от их добычи тебе тоже причитается своя доля. Металл, поверь, стоит того. Считай это долгосрочным вложением». Терновский медленно, понимающе улыбнулся. «Пустить документы через несколько подставных фирм, разбить закупку на части, указать конечным пунктом какой-нибудь рудник в тьму Таракани...» Его глаза заблестели. «А ты хитрый жук, парень!» Министр задумчиво постучал пальцами по столу, взвешивая риски и выгоды. Я молчал, позволяя ему обдумать предложение. Наконец он кивнул. «Это вполне можно устроить. Отношения, построенные на взаимной выгоде, самые крепкие. Ты получаешь оборудование, которое тебе иначе не достать. «Я необходимый артефакт и долю от будущей добычи. И никакой бумажной связи между нами. Умно!» «С двумя условиями. Поднял я палец. Во-первых, артефакт ты получишь только после доставки всего оборудования. Скажем так, в качестве стимула, чтобы не затягивал с этим делом». «А мои люди...» — скрипнул зубами этот краснощекий медведь. «Я освобожу их сегодня. В знак уважения». Тот кивнул, чуть успокаиваясь. «Во-вторых, — продолжил я, — нам нужно скрепить все магической клятвой о неразглашении». Собеседник нахмурился. «Клятва? Серьезно? Мне-то зачем болтать о сомнительной сделке с каким-то провинциальным воеводой?» «Незачем, — кивнул я, — но я предпочитаю не рисковать. Мы оба садимся в лодку, которая понесет нас по весьма крутым порогам. Поэтому я предпочту, чтобы ты сидел бок о бок со мной, а не пытался выпрыгнуть из нее раньше времени. Ты не расскажешь никому о моих торговых делах, а я поклянусь молчать о сущности и предназначении передаваемого артефакта». Министр поморщился, но затем внезапно широко улыбнулся. «Знаешь, что меня восхищает, Платонов? Твои яйца размером с пушечные ядра. Сперва ты берешь в плен моих людей, потом торгуешься, как цыган на базаре, теперь еще и клятву требуешь!» Он расхохотался. «Ладно, будь по-твоему, все равно об этой сделке лучше помалкивать». В этом моменте я сомневался меньше всего. Получить от меня закрепленную клятвой гарантию, что я никогда не выболтаю его постыдную тайну, что может быть более привлекательным условием? Это, конечно, не покроет прошлое, ведь о предназначении артефакта уже узнали девушки и несколько охотников, но хотя бы исключит лишние разговоры в будущем. Да и я свою часть сделки намереваюсь выполнить, обязав всех причастных держать язык за зубами. Я достал из внутреннего кармана небольшой складной нож. Терновский посмотрел на него с легким недоверием, но когда я сделал небольшой надрез на своем пальце и протянул нож ему, он без колебаний последовал моему примеру. Наши пальцы соединились, и я начал негромко произносить слова клятвы. Терновский повторял за мной фразу за фразой, удивляясь незнакомому ритуалу. Воздух между нами сгустился, наполнившись магическим напряжением. Я почувствовал, как энергия, ровно 75 капель, покидает меня, создавая прочную связь между нами. Руки охватило легкое голубоватое свечение, которое быстро погасло. «Любопытно!» Заметил Терновский, рассматривая свой палец, на котором не осталось и следа от пореза. «Никогда не видел такой формы клятвы. Где ты ее выкопал?» «Семейная реликвия», — уклончиво ответил я. «Теперь к делу. Как именно будет организована поставка?» Следующие полчаса мы обсуждали детали. Спецификации оборудования, маршруты доставки, поддельные документы. Терновский, к моему удивлению, оказался блестящим организатором и знатоком теневых схем. «Закуплю все напрямую у производителей», — произнес он, набрасывая план на салфетке. «У меня есть надежные люди. Проведем как оборудование для самого министерства, а потом незаметно перенаправим караваны в твою угрюмиху. Доставку разобьем на три партии с разных складов, чтобы не привлекать внимания. Маршруты тоже раскидаем». Я уже не сомневался, что слухи о черной кассе окажутся истинными. Именно так он и произведет закупку, не расходуя официальный бюджет министерства. Когда все детали были согласованы, Игнат неожиданно понизил голос. «Артефакт. Он... правда работает?» В его тоне проскользнула неуверенность, которую он тут же замаскировал кашлем. «Да», — просто ответил я. «Древний ритуальный предмет, созданный для восстановления жизненных сил, включая мужскую силу. Он сделает ровно то, что тебе нужно». Терновский смотрел на меня долгим взглядом, и в его глазах я увидел что-то вроде признательности. «Не думал, что скажу это когда-нибудь ссыльному воеводе», — медленно произнес он. «Но ты заслужил мое уважение, Платонов. Не каждый день встречаю человека, который умеет держать удар и видеть перспективу. Ладно, выпьем за партнерство!» Мы допили вино, и министр поднялся, протягивая руку. «Через неделю получишь первую партию. Если все пройдет гладко, остальное прибудет в течение 3 недель». После ухода Терновского я выждал 20 минут, расплатился и вышел из ресторана. В В переулке за углом меня ждали Федот и Тимур. «Все прошло удачно?» — спросил Федот, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Лучше, чем ожидалось», — кивнул я. «Теперь нужно освободить пленных». Через час, когда мы уже ехали в сторону Угрюмихи, я размышлял о результатах встречи. Мне удалось не только решить проблему с оборудованием для месторождения сумеречной стали, но и приобрести влиятельного союзника в московском бастионе. Терновский, при всей своей грубости и вспыльчивости, был фигурой колоссальной важности в структуре власти, а теперь он связан со мной не только выгодной сделкой, но и магической клятвой. Игра становилась все интереснее, а ставки все выше. Но впервые, с момента прибытия в это странное время, я почувствовал, что контролирую ситуацию. Постепенно, шаг за шагом, я приближался к своей цели — превратить Угрюмиху в неприступную крепость и получить настоящую власть, которая поможет разобраться с бездушными хотя бы в локальных масштабах. А сумеречная сталь была ключом ко всему этому. Через день ранним утром я наблюдал, как крестьяне аккуратно высаживают молодые саженцы светобоя по периметру Угрюмихи. В лучах утреннего солнца тонкие веточки едва заметно пульсировали, испуская мягкое сиреневатое свечение. «Никогда не думала, что увижу, как пустодрево намеренно выращивают вокруг населенного пункта», — прошептала Василиса, стоявшая справа от меня. «Обычно от них больше бед». «Надо просто разбираться в том, что делаешь», — отозвался я. Полина, расположившаяся слева, с любопытством наклонилась, чтобы лучше рассмотреть процесс. «А это черная земля. Что за субстанция?» — спросила она, указывая на мешки, которые распределяли между лунками. «Тлен земля», — ответил я. «Еще один реликт. На ней все растет, как на дрожжах». Захар, руководивший посадками, подошел ко мне с поклоном. «Барин, закончим к вечеру. Неужто правда, что эти деревья светиться будут? И бездушных чуять?» «Именно так. Через пару месяцев у нас будет живая система оповещения лучше любых дозорных». Я удовлетворенно кивнул, представляя, как синхронно вспыхнут деревья при приближении опасности. «Вон оно чё!» Старый слуга достал запыленного вида тетрадь, его лицо выражало привычную озабоченность. «Сделал опись трофеев, барин, как просили. Много всего скопилось, особенно реликтов, места уже не хватает. И Агафья говорит, что упускаем возможности. Из многих трав можно целебные зелья делать, только знающий человек нужен, она не все ведает». Я забрал тетрадь, мельком просматривая записи. Действительно, кладовые ломились от добычи из капища, которую следовало реализовать с максимальной выгодой. А для правильной обработки реликтов требовался специалист посерьезнее нашей, деревенской знахарки. «Пора отправляться в город», — вслух подумал я. «Продать трофеи, нанять алхимика, возможно, даже привезти его сюда на постоянное место». «Ой, а можно мне с тобой?» — синхронно спросили обе девушки и удивленно переглянулись.